Глава 18. В ту ночь Рамили молился усерднее, чем обычно. Выпятив губы, он издавал стонущие звуки, идущие из самых глубин его существа. «Правильно, Рамили, — сказал я, — излей душу, вложи в молитву самого себя». И все же мне показалось, что он не выказывает рвения достойного истинно верующего. Поэтому, к вящему его удивлению, я вылез из постели и стал рядом на колени, чтобы помолиться. Если хотите знать, не первый раз за последние годы я обратился к Богу. Рамили взглянул на меня из-под нависших на его низкий лоб волос и облегченно вздохнул. Жалкий вид бедной королевы тронул меня, и я начал молиться. Молиться истово, ревностно. «Ты есть, ибо без тебя не было бы ничего. Помоги мне исполнить волю твою. Прости мне глупые грехи мои, вольные и невольные. Отец Небесный, к тебе обращаюсь я. Оборони меня от призраков и привидений, от всего, чего не должно быть на белом свете. Ты избавил меня от свиней, и не дай мне погибнуть из-за львов. И прости мне дурацкие поступки мои. Позволь мне возвратиться к Лиле и детям». Сложив ладони, я продолжал молча, безмолвно просить. Тяжелое тело тянуло меня к земле. Я отчетливо понимал, что оказался между двух огней, между партией короля и партией Бунома. Король был настроен продолжить свой эксперимент. Уверял, что даже взрослый, сформировавшийся человек может меняться. В качестве примера приводил меня, того, кто должен перенять от его львицы качество животного. На утро после прихода Ясры, Бунома и Хорку я попросил о встрече с королем. Меня направили в его личный сад, разбитый по всем правилам искусства. Во всех четырех углах росли карликовые апельсиновые деревья, по стенам протянулась цветущая лоза. Король сидел на скамье, выложенной подушками, под раскрытым зонтом, в своей широкополой бархатной шляпе, украшенной цепочкой из человеческих зубов. Жены вытирали ему лицо лоскутами цветного шелка, потом они раскурили его трубку и подали ему крепкий напиток, предварительно задернув занавес. Возле одного апельсинового дерева сидел старик, игравший на струнном инструменте, похожем на виолончель. Он водил по струнам смычком со струнами из конского волоса, издавая скрипучие звуки. Старик был костлявый, с продолговатой головой и рядами морщин на впалых щеках. На затылке колыхалась паутинка волосков. «А, Хендерсон Санчо, хорошо, что вы пришли. Ваше Величество, мне нужно поговорить с вами». «Обязательно поговорим, но сначала посмотрим танцы». «Я должен кое-что вам сказать?» «Разумеется. Но сначала посмотрим, как танцуют мои женщины». «Женщины», — подумал я, оглядев голых дам. Дафу упоминал, что когда он не сможет исполнять супружеские обязанности, его задушат. После того разговора мне смотреть не хотелось на лиц противоположного пола, но некоторые были хороши, особенно высокие, которые ступали грациозно, как жирафы. Груди и покачивающиеся бедра отлично заменяли самые красивые наряды. Лица у них крупные, но черты тонкие, ноздри почти прозрачные, глаза влажные, у некоторых золотые серьги величиной с добрый грецкий орех достигали колен, другие украшали себя коралловыми бусами и птичьими перьями. На танцовщицах были цветные шарфы, которые развивались, когда они под скрипучие звуки самодельной виолончели выделывали замысловатый па. «Я должен кое-что сказать вам, Ваше Величество». «Я так и думал, Хендерсон Санчо, но прежде полюбуемся танцами». Обратите внимание на Мупи, она великолепна. Музыкант терзал струны инструмента, виолончель взвизгивала, стонала, рыдала. Мупи покачивалась в такт музыки, потом подняла выпрямленную в колени ногу и медленно опустила, словно бы ощупывая пальцами землю. Качания постепенно учащались, и скоро я увидел нечто похожее на наш рок-н-ролл. Золотые раковины на ней стучали, как крошечные барабанчики. Вдруг Мупи остановилась, взяла из рук короля трубку и выбила ее о бедро, обжигая пальцы. На глазах у нее заблестели слезы, но она не отводила взгляда от короля. «Хорошая девушка, Мупи, очень хорошая», — шепнул мне Дафу. «И вдобавок без ума от вас». Опять заскрипела двухструнная виолончель, танец возобновился. «Ваше Величество, надо срочно поговорить». Король повернул ко мне голову, на широкополой шляпе звякнули бусы из человеческих зубов, поля затеняли его лицо, но оно казалось живее обычного, особенно прямой нос и большие губы. «Ваше Величество! Вы, однако, настойчивы. Ну что ж, если дело неотложное, пойдемте туда, где сможем поговорить без помех». Он встал с места, женщины всполошились. Бренча украшениями, они с криками прыгали взад-вперед. Некоторые плакали от огорчения, что король уходит. Некоторые набросились на меня. «Суиду Либая!» Либая, я уже знал это слово. На языке варири оно означало «лев». Женщины просили короля не ходить к Атте, обвиняли его в слабоволии, но он, смеясь, помахал им. Этим жестом он как бы говорил: «Не переживайте, я вас не брошу». Женщины оказались правы. Он повел меня не в свои покои, а в подземелье к львице. «Погодите минуточку, Ваше Величество, давайте обсудим». «Мне очень жаль, Хендерсон Санчо. Я выслушаю вас внизу». «Простите, Ваше Величество. Однако вы человек упрямый. Вы знаете, что вам угрожает?» «Черт с ними, я знаю, что они плетут. Они показали мне голову человека, который, по их словам, был таким же, как Атти, в одном из прежних существований». На галерее нас поджидала Тату. «Это известный прием запугивания», — сказал Дафу. «Но мы не пойдем на попятную». «Неприятно. Ничего не возразишь, но мы выстоим. Они взялись за вас, старина, поскольку знают, как я привязался к вам». Король потрепал меня по плечу. Я едва не расплакался от прилива чувств. «Послушайте, я готов сделать почти все, что вы скажете. Жизнь частенько била меня, но я солдат, Ваше Величество. Все мои предки были солдатами. Они защищали хлебопашцев и ходили в походы против магометан. Был у меня один предок по материнской линии, генерал Улисс Грант, без него даже не начинал сражения. Спрашивал: Билли Уотерс здесь?» «Здесь, сэр». «Отлично, тогда в бой». «Есть во мне военная жилка, есть, черт побери. Но от штукенции с львиной подоплекой я наотрез отказываюсь. И подумайте о своей матушке». «Неужели вы думаете, что земной шар — это яйцо, которое мы высиживаем?» «Вначале было дело. Дело превыше всего. Я толкую о научных фактах, а он мне о матушке. Ее тоже запугали. Наверняка. Матушка пережила папашу Гмилу на 5 лет. Проходите, проходите. Тату закроет за нами дверь». Я не шелохнулся. «Ну, проходите!» «Что я сказал?» — крикнул Дафу. Я переступил через порог. Тату засунула полено в скобы двери. Стало темно. Дафу быстрыми шагами спускался по лестнице. Я последовал за ним. Сквозь решетчатый потолок завиднелся желтоватый свет. «Что у вас с лицом? На нем какое-то потерянное выражение». «Король, мне кажется, я потерял самого себя. Говорил же я вам, что я мистик. Нутром беду чую. Беду рукой разведу. Я поймаю Гмилу. Тогда никто не оспорит мои права. Мои разведчики целыми днями рыскают в джунглях, доносят, что где-то видели Гмилу. Уверяю, скоро он будет в моих руках». Я выразил надежду, что это произойдет. Тогда не нужно будет беспокоиться об этих душегубах Бунами и его прихвостне. Тогда они перестанут досаждать его матушке. Я вторично упомянул королеву мать, и Дафу не на шутку рассердился. Первый раз он посмотрел на меня хмуро и пошел вниз. Потрясенно я последовал за ним. «Ну и ну», — размышлял я, — «этот черный король прям-таки гений под стать Паскалю, который 12-летним мальчишкой доказал какую-то теорему Евклида». «Да, но зачем он возится со львами?» «Затем, мистер Хендерсон», — ответил я себе, — «что вы не понимаете смысл истинной любви, если думаете, что можно полюбить по сознательному выбору. Люди просто любят, и все. Непреодолимая любовь — это закон природы. Он влюбился в свою львицу с первого взгляда. Удар грома. Занятый диалогом с самим собой, я не заметил, как по поросшим травой ступеням спустился вниз. Мы подошли к логову. Вокруг меня поплыло удушливое облачко страха. Услышав нас, львица зарычала. Дафу посмотрел сквозь решетку. «Все в порядке, можем войти». «Вот так сразу?» «По-моему, она нервничает. Может, мне лучше подождать здесь?» «Нет, вы тоже должны войти». «Неужели вы все еще не поняли, что я действую ради вашего же блага?» «Не могу представить, кому еще так необходимо знакомство со львами». «Опасность для жизни ничтожна. Атти совсем ручная». «Для вас ручная, а ко мне она еще не привыкла». «Как и любой другой, я готов пойти на разумный риск. Но ничего не могу с собой поделать. Я ее боюсь». Дафу помолчал, а я подумал, что сильно упал в его глазах. Мне стало обидно. «Вот оно что», — сказал он и задумался. «Припоминаю, как мы говорили о нехватке смелых людей на свете». Дафу вздохнул, и даже в полутьме я видел его большие красные губы. «Миром правит страх. Он господствует повсюду. От страха люди делаются белее мела. От него раскалывается голова. Способность страха объединять людей уступает только силе самой природы». «А вами тоже иногда овладевает страх?» «Конечно», — кивнул Дафу, — «как и каждым». «Его не видно, но слышно, как радио. На всех частотах и несмотря на помехи. Слышно то громче, то тише. Итак, по-вашему, есть средства избавиться от страха?» «Думаю, что есть. В противном случае надо отбросить мечтания и надежды». «Хорошо, я не буду принуждать вас делать то, что делал мой отец Гмило, и что делал отец Гмило Саффо, и что делаю я и делают все остальные. Если у вас не хватает сил, давайте попрощаемся и пойдем каждый своим путем». «Подождите, король, не спешите». Я был огорчен и напуган. Расстаться с ним. Что может быть больнее? «Вы ведь не бросите меня, правда?» — проговорил я, задыхаясь. Он понял, как тяжело дастся мне расставание, и тем не менее повторил, что мне лучше уехать. Мы сошлись характерами. Он тоже привязался ко мне, рад нашему знакомству и благодарен за услугу, которую я оказал его племени. Тем не менее, дружба невозможна, если мы не придем к согласию относительно львов. «Наша близость, Ваше Величество, заставляет меня поверить всему, что вы говорите. Благодарю вас, Санчо, но мне нужны более близкие отношения. Нужно, чтобы вы понимали меня до конца. Мы должны крепить наше внутреннее сходство взаимной связью с львицей». «Угроза нашей дружбы невыносима для меня, Ваше Величество». Я видел, что Дафу страдает от этой перспективы так же, как и я, почти так же. Ну, кто может страдать, как я? Страдание всегда со мной. Как всегда, над Гэри поднимается дым от металлургических заводов. Дафу подвел меня к двери, попросил посмотреть на Атти и сказал своим проникновенным тоном: «Представляю, что чувствует христианин в Константинопольском соборе Святой Софии, где я побывал студентом. На него нисходит благодать. Примерно то же испытываю я, когда рядом с Атти. Вы спрашиваете, как она может повлиять на вас. Прежде всего, научит вас не уклоняться от принятого решения, от дела и так далее. Вы уклончивы, как маньяк. А уклончивость — естественная реакция на неизбежность. Атти всколыхнет ваше сознание, очистит вашу душу, научит вас чувствовать каждую секунду жизни. Далее. Львы — великие экспериментаторы. Они наслаждаются опытом, и не только своим. Как сказал поэт, тигры — порыва мудрее лошадей поучения. Посмотрите с этой точки зрения на львов. Полюбуйтесь Атти тем, как она ходит, отдыхает, дышит. Особое внимание обратите на ее дыхательную систему. Она не просто вдыхает воздух, она впитывает его. Посмотрите, какой упругий и мягкий у нее живот. Видимая нам нижняя часть ее живота была совершенно белая. А эти желто-коричневые жемчужные глаза. Но чтобы увидеть ее прелести, надо приглядеться. Да, она может многому научить вас. Научить? Думаете, ее уроки изменят меня? Именно изменят, непременно. Улетит ваше прежнее «я». Вы не будете верить в конечную погибель. Посмотрите на мир с надеждой на перемены. Вы лично рассказывали мне о себе, говорили так откровенно. Я не мог не заслушаться. У вас задатки благородного характера. Правда, некоторые в рудиментарном состоянии. Может показаться, что их вообще нет. Вот тут-то и требуются перемены. Думаете, у меня есть шанс перемениться? Все возможно, если будете следовать моим указаниям. Львица прошла мимо двери, я слышал ее низкое урчание. Дафу уже входил в логово. Я похолодел, а ноги были словно два камня в бурлящем альпийском потоке. Я чувствовал, как усы колют мне губы, а глаза застилает роковая тьма. Дафу взял меня за руку, и мы вошли в логово. Я забормотал себе под нос: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». В ноздри ударил острый запах животного. Помещение не проветривалось. Морщинистая морда у Ати была утыкана волосами, тонкими, как дуги, нацарапанные алмазом на стекле. Дафу ласково похлопал любимицу по спине, но она кругами начала ходить около меня. Между пастью и ноздрями раздвоенная губа смотрелась, будто талия у склянки для песочных часов, и расширялась к носу. Ати обнюхала мне ноги, потом подняла морду к моей промежности, добралась носом до подмышек и глухо заурчала, отчего в голове у меня начало булькать почище, чем в кипящем кофейнике. «Вы ей понравились», — прошептал Дафу. «Я горжусь вами обоими». «Перестали ее бояться?» Я смог только кивнуть. «Позже вы посмеетесь над своими страхами». «Но пока я даже рукой не могу двинуть». «Что, разбил паралич?» Мягко ступая, Атти пошла вдоль стен. «Тут довольно темно. Вы что-нибудь видите, Санчо?» «Едва-едва. Давайте все-таки пройдемся». «Охотно, только не здесь, а за дверью». «Опять отлыниваете, мистер». Дафу укоризненно посмотрел на меня из-под полы шляпы. «Так вы никогда не переменитесь. Пора усваивать новые привычки». «Ничего не могу с собой поделать, Ваше Величество. Мне словно заткнули рот и уши, в горле пересохло, голова стала тяжелой. Как бы мне не упасть в обморок». Помню, что он с удивлением посмотрел на меня, как бы расценивая симптомы моего плохого самочувствия с медицинской точки зрения. «Ваш организм отлично сопротивляется всем внутренним сбоям». Таково было его заключение. «Скоро все пройдет, я уверен». «Рад, что вы так думаете», — сказал я слабым голосом. «Разве что ваша львица разорвет меня на куски». «Такой исход невозможен. Вы только посмотрите, как она ходит. Прелесть, не так ли? Никто не учил ее такой походке. Это вообще присуще кошкам. Когда вы избавитесь от боязни, настоятельно рекомендую полюбоваться ею. Страх уступит место чувству наслаждения красотой. Если мне не изменяет память, я где-то читал, что то же самое можно сказать о настоящей любви. Человек больше не сосредоточен на самом себе. Посмотрите, как ритмично ее движение. Я и сам подчиняюсь этому ритму. Однако давайте походим за ней». И мы начали кружить по логову следом за Атти. Ноги у меня подкашивались. Зеленые штаны прилипали к телу, точно наэлектризованные. Король не переставал говорить, и я радовался. Его слова служили мне костылями. Я не мог проследить ход его мысли, но все-таки уловил. Он хочет, чтобы я подражал львице, воспроизводил ее движение. Что это будет? Этюд по системе Станиславского? Спектакль Московского художественного театра? В 1905 году, накануне русско-японской войны, моя мама побывала в Москве и даже видела, как танцует любовница царя Николая. Но какое отношение к вашей задумке имеет аллахория и прочие медицинские бредни из ваших книг? Сами скоро увидите. Все прекрасно расставится по своим местам. Если ваша Атти не хочет вести себя как человек, почему я должен строить из себя льва? У меня все равно не получится. Если надо кому-то подражать, то почему не вам? Не подражайте мне, Хендерсон Санчо. Я сам подражаю Атти. Превращение льва в человека тоже возможно. Знаю это по личному опыту. Вдруг ни с того ни с сего он крикнул: «Сакта!» Это было приказание львице начать пробежку. Она пустилась в бег. Дафу затрусил за ней, я за ним. «Сакта! Сакта!» — выкрикнул Дафу. Львица набрала скорость. Через несколько секунд она окажется за моей спиной. «Погодите, король, погодите, я побегу перед вами!» «Вперед, вперед!» — не оглядываясь, отозвался он. Я потопал, стараясь обогнать Дафу, а внутренним взором увидел, как с меня крупными, словно 25-центовые монеты каплями, капает кровь. Эта львица вонзила в меня клыки. Бегущий человек или бегущее животное — законная добыча хищника. А может, она сломала мне шею? Это было бы предпочтительный удар мощной лапой, и все. В глазах ночь, без луны и без звезд, пустота. Я не мог догнать Дафу, и потому сделал вид, что споткнулся и грохнулся на пол. Увидев меня лежащего ничком, Дафу протянул руку к Атти, чтобы остановить ее. «Тана! Тана! Атти!» Львица подошла к своему лежбищу на особой подставке и вспрыгнула на него, потом вытянула заднюю лапу и начала облизываться. «Сильно ушиблись, мистер Хендерсон?» «Ну, не так, чтобы очень...» «Хотите знать, зачем понадобилась беготня за Атти по кругу?» «Дело в том, что и тело, и душа у вас находятся в состоянии постоянного напряжения. Пробежка помогает расслабиться. Ваше сознательное «я» старается отгородиться от окружающего мира. Отсюда сосредоточенность на себе, повышенная возбудимость. Вся жизненная энергия у вас уходит на то, чтобы держать себя в кулаке. Теперь вам предстоит... Что еще? Меня уже смешали с грязью, хватит. Сначала мне подбросили труп, затем бросили в коровий водопой, амазонки исхлестали меня плетьми. Ну, с дождем, правда, получилось хорошо. Даже против этих штанов не шибко возражаю. Но что-нибудь еще увольте. Приподняв край шляпы цвета выдержанного красного вина, Дафу задушевно проговорил. Все, что вы назвали... делалось для блага моего племени. Не подумайте, что я неблагодарная свинья. Но последнее блюдо, что я приготовил, оно исключительно для вас. Ну, как вы не устанете повторять одно и то же? Разве общение с вашей львицей излечит меня от моих недугов и исправит мой характер? Я имею в виду правильное поведение. Без него... вас будут преследовать сплошные неудачи и горести. Мне ясно, что вы уехали из Америки, потому что не совсем правильно вели себя. Первый шаг к исправлению вы сделали. Теперь надо шагать дальше. Почитайте мои книги, они вполне доступны. Я лизнул поцарапанную при падении ладонь. Что я должен сделать? То, что сделал я. Что делали Гмилу, Сафо и все остальные предки, они вели себя как львы. Они вобрали в себя качество этого животного. Вы должны вести себя как лев. Если бы мое тело, моя плоть были всего лишь сон, то была бы хоть какая-нибудь надежда на пробуждение, думал я, морщась от боли. Но я, как говорится, дошел до точки. Вздохнув, я начал медленно, напрягая все силы, подниматься. «Зачем вы встаете, Санчо? Лежите?» «Что значит лежите? Хотите, чтобы я пополз?» «Конечно, нет. Ползают пресмыкающиеся. Я хочу, чтобы вы сделались похожим на льва. Станьте на четвереньки». Показывая пример, Дафу сам опустился на ладони и колени. Ей-ей, он был похож на льва. Скрестив передние лапы, изредка поглядывала на нас со своего лежбища львица. «Видите?» — спросил не вставая с четверенек король. «Еще бы, вас с детства этому учили». «Но я не могу и не хочу», — ответил я и опустился на землю. «Мистер Хендерсон, дорогой, я вас не узнаю. Разве не вы говорили о том, чтобы восстать из склепа одиночества? Не вы читали мне стихотворение о мухе, что при заходе солнца села на листок зеленый? Не вы ли хотели закончить процесс становления и сделаться, наконец, кем-то или чем-то? Разве вы тот Хендерсон, который облетел полмира, потому что его звал внутренний голос? И теперь вот-вот рухнет на землю, потому что Дафу предлагает ему средства излечения. Вижу, вы не слишком дорожите нашей дружбой. Это неправда, Ваше Величество, и вы это знаете не хуже меня. Я что угодно для вас сделаю. В качестве доказательства я стал на четвереньки и, вытянув вперед голову, постарался сделаться похожим на льва. Великолепно! Я знал, что у вас достаточно гибкие члены. Теперь выпрямитесь, но с колен не вставайте, так еще лучше. У вас весьма необычное телосложение. Искренне поздравляю. Вы отказались от привычного состояния неподвижности. Изогнитесь побольше, еще, еще. К чему этот печальный взгляд? Вы ведь теперь лев. Представьте, что вас окружают небо, солнце, зверье из джунглей, что вы в родстве с природой. Даже мошки и те ваши родственники. Деревья укрывают вас от непогоды. Всю ночь напролет с вами говорят звезды. Вы меня слышите, мистер Хендерсон? Похоже, вы были большой любитель выпить. Это по вашему носу видно, не в обиду будь сказано. Вы можете избавиться от дурных привычек, ну, правда, не ото всех и не сразу. Вы приобретете другую осанку, такую же естественную и прекрасную, как голос Карузо. Я любил слушать пластинки с его записями. Этот итальянец поет легко и свободно, как птица. Однако вы напоминаете мне не льва, а какое-то другое животное. Но какое? Я не мог ничего ответить. Голосовые связки слиплись, как переваренные спагетти. Какой вы рослый, сильный, похвалил Дафу и еще долго распространялся на эту тему. Наконец ко мне вернулся голос. Долго мне еще стоять в таком положении? С первых же попыток вы почувствовали, что в вас появилось что-то львиное, что очень и очень важно. Теперь давайте научимся рычать. А это ее не взволнует? Никоим образом. Вам надо представить себя львом. Настоящим львом. Я застонал. Никуда не годится, сэр. Разве не слышите, что у вас сдавленный голос? Ваше сознательное «я» старается отгородиться от мира. Представьте, что у вас в лапах добыча. Но вот появляется чужак, и вы начинаете рычать, чтобы отпугнуть его. Рычите, сделайте милость. Ну, наверное, придется рычать. Не вижу другого выхода, подумал я и захрипел. Громче, громче, нетерпеливо сказал Дафу. Атти ничего не услышит. Я захрипел громче. «Постарайтесь выйти из себя. И глаза. Почему не сверкают ваши удивительные глаза? Опуститесь на передние лапы, приподнимите зад, рычите, угрожайте мне. Уже лучше. Правда, маловато ярости. Теперь поднимите руку, вернее, лапу, и вперед, удар. Откиньтесь немного назад, второй удар. Вам надо озвереть по-настоящему. Человеком еще успеете побыть». Так я сделался зверем. Я целиком отдался перевоплощению, и все мои печали вылились в рев. Он шел из глубины души. От рева засвербило в горле, зачесались ноздри и губы, и скоро логово наполнилось звуком, какой издает басовая труба органа. Вот куда занесло меня сердце, вот где мой конец. Как хорошо я понимал сейчас пророчество Даниила. У меня выросли клыки и когти, тело покрыло густая шерсть, и все-таки во мне оставалось еще что-то человеческое. Настроение у короля поднялось. Потирая руки, Дафу не уставал нахваливать меня. «Хорошо, мистер Хендерсон, очень хорошо. Я не ошибся в вас». Я слышал его, когда переставал сопеть носом. Я совсем сник и сидел среди львиного помета. Поднимая усталые веки, я видел, как радуются король и львица, которая смотрела на меня с лежбища. Она казалась отлитой из золота. Я больше не мог выдержать и упал лицом на землю. Король подумал, что я потерял сознание, стал щупать мой пульс и похлопывать по щекам, приговаривая: «Ну-ну, старина, Я открыл глаза. «Все в порядке?» А я уж начал беспокоиться. «Вы пошли каким-то нехорошим цветом. Сначала побагровела грудь, а потом почернело лицо. Но сейчас мне лучше. Как я исполнил свою роль?» «Замечательно, брат Хендерсон. Поверьте, то, что вы сделали, пойдет вам на пользу. Я сейчас уведу Атти, а вы отдохните. Для первого раза достаточно». Даффу запер львицу в соседнем помещении, мы уселись на скамью и принялись беседовать. Король был уверен, что со дня на день объявится Гмило. Его видели в окрестных чащобах. Тогда он отпустит Атти на волю и помирится с Бунамом. Потом перешел на излюбленную тему, начал рассказывать, как мозг рассылает команды частям и органам тела. Загвоздка в том, чтобы в коре головного мозга сложилась соответствующая модель самопонимания. Личность такова, какой она воспринимает и понимает себя. В этом смысле человек творит сам себя. Действуя через головной мозг, душа неприметно окрашивает существование человека и придает ему необходимую жизненную энергию. Король казался взволнованным, он восторженно взмывал к небесам. От попытки подняться за ним у меня закружилась голова. Однако некоторые пункты его теории оскорбили меня. Если я сам сотворил свою грузную сутулость, такие руки-крюки и длинный нос, значит, я совершил уголовное преступление против самого себя. Я жалкий комок человечества. О-хо-хо! Ну, тогда пусть смерть сметет меня и заодно смоет набор бесчисленных ошибок. «Это из-за свиней», — сообразил я. «У него львы, у меня свиньи». «На чем задумался Хендерсон Санчо?» «Я был близок к тому, чтобы почувствовать недовольство королем. Мне давно полагалось бы понять, что его блистательная личность отнюдь не божий дар. У нее такое же шаткое основание, как у этого дворца-хижины. А Даффу уже начал читать мне новую лекцию». Он сказал, что природа, быть может, обладает способностью мыслить. По всей вероятности, мыслят даже неодушевленные предметы. Поведал, что мадам Кюри писала о том, что бета-частицы вырываются из атомного ядра, как стайка птиц. Помните, великий Кеплер считал, что наша планета проснулась от спячки и научилась дышать? В известном смысле человеческий мозг похож на всемирный разум. Оба делают одинаковую работу. Потом король принялся рассуждать о том, какое бесчисленное множество чудищ сотворило человеческое воображение. Я классифицировал их на определенные категории, о которых я уже говорил. Есть существа, любящие поесть, другие пребывают в страшных мучениях, есть неисправимые истерики, невозмутимые слоны и так далее. Какое разнообразие типов создают разные виды воображения. Какими красавцами и добряками мы бываем. Мы способны достичь верха человеческого совершенства. Мы близки к совершенству, мистер Хендерсон Санчо. Я? В ушах у меня еще звучал собственный рев. Умственные горизонты еще застилала пелена, правда, не совсем темная. Вы говорили о Гранту Малане. Но как смотрится Гранту Мулане на фоне коров? Он мог бы сказать на фоне свиней. Напрасно проклинать Ника Гольдштейна. Он не виноват в том, что еврей, что захотел разводить норок, а я свиней. Судьба сложная штука. Я задумал заняться свиньями задолго до того, как познакомился с Гольдштейном. Были у меня две породистые свиноматки, Эстер и Валентина. У обеих животы в крапинку и колкая, как иголки, рыжеватая щетина. Повсюду за мной ходили, ни на шаг не отставали. «Ты их только на дорогу к дому не пускай», — говорила Фрэнсис. «Ты мне свиней не трогай», — заявил я тогда. «Они стали частью меня самого». Действительно ли эти умные животные стали частью меня самого? Я колебался. Может, спросить Даффу, не сказалось ли на мне свиное влияние? Я незаметно потрогал себе скулы, они выделялись, как грибные наросты на стволах деревьев. Потом потрогал ресницы. У свиней ресницы бывают только на верхнем веке. В отличие от свиней, у меня они росли и на нижнем, правда, редкие и короткие. Мальчишкой я подражал Гудини, слышали о таком знаменитом фокуснике. Свесив с постели голову, старался поднять ресницами иголки с пола. Гудини это делал играючи. Удача не улыбнулась мне ни разу, и не потому, что ресницы были короткие. С тех пор я сильно изменился, мы все меняемся, перемены в порядке вещей. Но почему они происходят? Дафу ответил бы, что так предопределено свыше. Я потрогал себе нос, челюсти, ниже трогать не стал, я знал, что со мной произошло. Сплошная требуха. Вагон и маленькая тележка требухи. Туловище будто цилиндр большого диаметра. Я даже дышать не мог без того, чтобы не хрюкнуть. Я посмотрел на короля умоляющими глазами. Тот услышал вибрацию голосовых связок у меня в гортани и спросил, что за странные звуки вы издаете, Хендерсон Санчо? На что они похожи, король? Трудно сказать, будто свинья хрюкнула. Странно, вы столько сил положили, а выглядите на все 100. Неважно себя чувствую. И мне не удалось достичь совершенства. Вы работаете как сильный и самобытный человек, но воображение у вас порядком заблокировано. Это все, что вы видите. На то, что я вижу, смотрю со смешанным чувством. Вы проделали фантастические движения своим телом. У вас удивительно сочетаются разнородные, но равно неистовые силы. Дафу вздохнул и улыбнулся. Надеюсь, я не сказал ничего обидного. В любом начинании надо учитывать промежуточные факторы. Одни люди пропагандируют, другие подстрекают, все мы разные. На нас оказывают влияние самые малые вещи и самые незначительные события. Да, чистый разум находится в состоянии постоянной работы. Но кому дано судить? Положительные и отрицательные элементы вечно конфликтуют друг с другом. И нам остается только наблюдать это с радостью или с горечью. Иногда можно видеть прямое столкновение ангела и стервятника. У ангела сияет око небесное, у стервятника глаза кровью наливаются. Человеческое лицо и человеческое тело — это книга, доступная науке и состраданию. Я слушал короля, похрюкивая. «Выслушайте меня дальше, Санчо, не прерывайте». Подумав, что он скажет обо мне что-нибудь упоительное, я приготовился слушать. «Развитие человеческого рода свидетельствует, что наши мечтания и надежды сбываются одни за другими». Впрочем, мечтания — не то слово, именно потому, что они сбываются. Будучи в училище в Малинде, я много читал об Улфинии, знатоке мифологии. В частности, его интересовала теория древних, что все сущее находится в состоянии полета. В самом деле, птицы летают, гарпии летают, ангелы летают, Дедал с Икаром тоже полетели. Вы из Америки прилетели в Африку. У всех человеческих достижений один и тот же источник – воображение. Воображение – движущая сила природы. Как не стремиться вырваться из земного плена? Воображение превращает желаемое в действительное. Оно дает человеку силы, все меняет и возрождает. Гомо сапиенс может стать тем, что он представляет. Дорогой друг, я рад, что вы здесь. Вы посланы мне небесами.